угол рта, человечек шепеляво пояснил. — Чтоб не загребли. Надо идиотом быть или психом, чтоб на целых 2 года загреметь во Вьетнам. — Что такое? — Или вы не патриот своего городка? — насмешливо воскликнул Филипп. — Разве флаг у вас на мачте не отражает образ здешнего мышления? — А мне плевать на их мышление, — крякнул человечек. — Я не хуже их патриот. На Второй мировой войне воевал и в Корее. Во Второй мировой хоть знали, за что боремся. В Корейскую войну ввязались по глупости. Ну, а Вьетнам, ясное дело, бред, да и только. 2 моих сына там остались. Обоих поубивало детей. Бах, один следом, бах, другой. И месяца не прошло. 2 цинковых гроба, 2 похоронные процессии по главной улице Баррингтона. Кругом ветераны в своих шапчонках. Тьфу! Простите. Человек пожал плечами, вынул изо рта сигарету, только чтобы отхлебнуть кофе, и тут же снова воткнул сбоку. А много воды утекло. Быть бы мне похитрей, велел бы им сложить манатки до Торонто. Но я этого не сделал. Так оно в нашем мире все устроено. Он умолк, спросил после паузы. — А тебя чего к нам занесло в воскресенье? На туриста вроде не похож. — Я не турист. Филипп помолчал, прикидывая, что сказать. — Женщину одну ищу. Передали она в Баррингтоне. Человек ухмыльнулся. — Как звать? — Гости к нам редко жалуют. — Может, я и знаю. — По имени вряд ли, — сказал Филипп. — Но мне говорили, она вроде в синей плессированной юбке, белой блузке. Как юбка, синий пиджак. Интересная блондинка, волосы вьются. Около 30. — А ты, случаем, не полицейская ищейка? — Гася сигарет в кофейной гуще, спросил хозяин бара. — Нет, — мотнул головой Филипп. — А может, детектив какой? — не отставал тот. — Да с чего ты взял? — вскинулся Филипп. Человек хмыкнул. — Не первый ты, вот что! — загадочно произнес он. — Не понял. Хозяин пожал плечами. — Ну как же, юбка, блузка, синяя с белым. Женщина, какую ищешь? А, наверное, у этих, у монахов. У монахов? Рот человечка растянулся в кривой усмешке. Ну, там раньше мужской монастырь был, иезуитский, обитель уединения, или как там у них. А 2 года назад его откупили эти фанаты Христа. Фанаты Христа? Хозяин кивнул, пошарил в кармане, ища сигарету, не нашел. Филипп протянул ему пачку. «Называют себя 10-й крестовый поход», — продолжал человечек. «Мотаются то в город, то из города в синих автофургонах, эконолайнах. Хорошо еще не суются со всякой своей погонью». «Какой такой погонью?» «Да пес их знает». — усмехнулся человечек, щурясь от дыма. — Ясно одно. У нас ни к чему не суются. Просто деньги собирают то да сё, — он покачал головой. — В наших краях на озерах у них этот номер не пройдет. Тут за последнюю 100 лет каких только святош не перебывало. Всем глаза намозолили. Сперва мормоны... Отсюда Бригем Янг родом слыхал? Янг Бригем, 1801-1877, предводитель американских мормонов. Нет, не слыхал. Филиппу не терпелось вернуться к разговору о Крестовом, но он понимал, что придется дать возможность новому знакомому выговориться. Ну вот, и Бригем Янг, и джемаймианцы... И Хорейс Грилли, Хорейс, 1811-1872, журналист, политический деятель.